Глава 20. Что нужно отроку в тиши? Велимир Хлебников. Днем гулкие светлые комнаты конуры теряли таинственность, и сквозное здание становилось похоже внутри на обычную городскую незавершенку. Линолеум настелен, стены и потолки побелены, осталось навесить двери, вставить стекла и сдавай под ключ. Сведенные гримасами предметы, разбросанные где попало, тоже, как это ни странно, не нарушали общей картины, поскольку решительно в нее не вписывались. Ночью другое дело. В одной из комнат второго этажа, примостясь на краешке твердой и вечно мерзлотной кровати, сидел задумчивый Ромка. Трехспальное ложе сияло полировкой, ласкало глаз нежными тонами квадратных подушек и немилосердно леденило задницу. Ромка не раз уже спрашивал Лику, как это ее угораздило сотворить декорацию холодильник. Но та вечно начинала плести в ответ что-то возвышенное и непонятное. Сама, короче, не знала. «А вот фиг вам!» — еле слышно выдохнул Ромка. Закусил губу и снова сосредоточился. Через некоторое время в том углу, куда был направлен напряженный взгляд Ромки, прямо из воздуха отвесно полилась тоненькая серая струйка. Достигнув пола, она, однако, не растекалась лужицей, а оседала покатым холмиком. Наконец, Ромка расслабился, и струйка оборвалась. Поглядел из-под лобья на окутанный белесым облачком бугорок и досадливо дернул краешком рта. Черт его знает, что такое. То ли гипс, то ли алебастр. Когда оно вот так первый раз посыпалось из воздуха, было даже забавно. Однако Ромка-то сейчас пытался намыслить сигарету, одну-единственную с белым, чтобы не отвлекаться на цвета фильтром. Начал-то он, конечно, с пачки Мальборо. Но раз за разом все упрощал и упрощал задачу. Бесполезно. Из воздуха сыпался один только серый строительный порошок. «Дед!» – расстроенно пробормотал Ромка. По этажу давно уже разносились нетвердые, словно пьяные шаги босых ног. Потом дверной проем напротив заполнили бледные телеса куклы Маши. Раскинув объятия, безликое создание в раскачку двинулось к Ромке на широко расставленных истончающихся к низу ногах. Надо думать, в понимании Лёши Баптиста идеальная женщина должна была пробуждаться от сна как можно реже. Во всяком случае, кукла Маша большую часть времени лежала пластом. Но если уж просыпалась, мужчину чуяла за 7 комнат. Проверяли. «Да ну тебя!» Ромка встал, отводя слабую четырехпалую ручку. На голом лбу Маши четко была оттиснута, вдавлена от рукоятки пистолета. И Ромка вдруг пожалел, что не боится больше этой куклы. Испугаться бы, кинуться снова на утек, упасть с бьющимся сердцем на покрытие. Жить было скучно. Он подошел к оконному проему и угрюмо взглянул на опоры, издали напоминавшие золотистые облачные башни, громоздящиеся чуть ли не до самого зенита. Сзади снова зашлепали босые ноги. Ромка разозлился, приготовился стряхнуть с плеч нежные пальчики, но кукла Маша у него за спиной так и не возникла. Обернувшись, он увидел, что комната пуста. Не иначе где-нибудь поблизости объявился более притягательный мужчина. Ромка снова взглянул на оконный проем и заметил, что возле угла конуры кто-то стоит. Подался чуть вперед, чтобы разглядеть получше, и его немедленно выбросило у первого парадного, как раз за округлым плечом Лёши Баптиста. Уловив движение, Лёша стремительно обернулся. Чудо чудное. На этот раз он был трезв, как стеклышко. Естественным путем так быстро очухаться нельзя. Стало быть, нарвался на надзорку. Увидев Ромку, почему-то испугался. Глаза забегали. «Куда это ты?» – полюбопытствовал Ромка. «Мимо шел», — выдавил Леша и в самом деле направился к ближнему углу конуры. Скрылся. Ромка недоуменно посмотрел ему вслед и снова повернулся лицом к пятиэтажке. Постоял, подумал, попробовать что ли еще раз. Он вошел в подъезд, миновал первую площадку и остановился. Навстречу ему по лестнице спускалась Лика. «Так я и знала, что ты здесь», — сообщила она, тоже останавливаясь. Губы ее сложились в насмешливую улыбку. «Цемент на втором этаже, надо полагать, твоя работа?» «Может, я бетонировать что-нибудь собираюсь?» – недружелюбно отозвался он. «Да, конечно», – она кивнула. «Бетонировать. Можно еще ручное рубило вытесать. Или каменный топор. Когда ж ты поймешь, Рома, конура – это пройденный этап. Это просто наглядное доказательство, что человек сам без помощи хозяев не может ничего. Даже если ему предоставить все возможности». Ромка бочком присел на ступеньку и снизу вверх взглянул искоса на Лику. «Но я тебя уже довольно хорошо знаю», — продолжала она, не сходя по ступеням. «И ни в чем переубеждать не собираюсь. Такой уж ты человек, что пока сам не набьешь себе шишек, ни во что не поверишь. Горку цемента ты уже намыслил, действуй дальше». Ромка подвинулся, и Лика присела на ту же ступеньку. Положила руку на его облитое змеиной кожей колено. «Рома, что с тобой?» – участливо спросила она, заглядывая ему в глаза. «Ты как-то странно себя ведешь в последние дни. Ты чем-то недоволен?» «Да нет», – полуотвернувшись, ответил он. «Всем доволен. Скучно». «И со мной тоже скучно». Застегнутый врасплох, Ромка издал озадаченное покряхтывание. «Нет, с тобой нет», — Лика извительно улыбнулась. «Ну, и на том спасибо. А я уж чуть было не подумала, что ты мне тут с куклой Машей изменяешь». «Знаешь что?» — обидевшись, сказал Ромка и дернулся встать. «Сама ты... Может, ты с Лешей Баптистом мне это... изменяешь?» «Ой, какая прелесть! Первая сцена ревности!» Лика забила в ладоши. «Хотя позволь». Она запнулась. «Почему именно с Лешей?» «А он сейчас у подъезда кого-то ждал», — объяснил Ромка. «Леша? У подъезда? Странно». Кажется, Лика и впрямь была озадачена. «Да, ладно, бог с ним. Слушай, я вот зачем тебя искала», — сказала она, вновь становясь серьезной. «Мне с Машей однорукой расплачиваться за сапоги и за сандалии. А кладовка почти пуста». Ромка закряхтел. «Ну, — страдальчески выговорил он, — ближе к вечеру что-нибудь раздолбаю». Лика, изумленно отодвинувшись, глядела на него во все глаза. «Что-то все-таки с тобой происходит», — вымолвила она наконец. «Я понимаю, медовый месяц кончился, пошла притирка, но почему я должна напоминать тебе об элементарных вещах? Ты мужчина, добытчик». Ромка встал. «В чем дело?» – сполошилась Лика и тоже встала. «Ни в чем», – буркнул Ромка. «Просто мать так всегда говорила. Отцу». Вернувшись на второй этаж, Ромка выбрал совершенно пустую комнату и, сев в углу по-турецки, попробовал установить внутреннюю тишину. Вскоре достиг желаемого и осторожно вызвал в памяти образ сигареты Прима. Все, проще уже ничего не бывает. «А вот фиг вам!» – шепнул он заветное свое заклятие и уже собрался рывком напрячь воображение, когда его отвлекли какие-то посторонние звуки. Недовольно поднял голову. Нет, определенно, кто-то еще шастал по второму этажу. Позориться при свидетелях Ромке не хотелось. Он поднялся на ноги и прислушался. Похоже, баловались с куклой Машей. Ромкину хандру мгновенно как корова языком слезнула, и распялив рот в восторженной улыбке, он двинулся на звук. Накрыть кого-нибудь в момент интимной близости с куклой Машей считалось верхом остроумия. Все равно, что застращать ночью в конуре только что прибывшего новичка. Беззвучными перебежками Ромка миновал три комнаты и затаился. «Дура ты, дура!» – горевал тихонько за стеной голос Лёши Баптиста. «Не брыкалась бы тогда, да разве б ты такая вышла? А жила вот, полезла раньше времени. Эх, дурочка!» Ромка почувствовал, что кожа на голове шевельнулась. Будь у него волосы чуть покороче, они бы неминуемо встали дыбом. Удалялся он оттуда на цыпочках. то и дело оглядываясь и мягко налетая на косяки. Подслушивать такое было страшновато. А это подчас куда хуже, чем просто страшно. Пронизав этаж чуть ли не до следующего лестничного колодца, он услышал знакомое чириканье и вскинул глаза. Кажется, пятиэтажка помаленьку становилась чуть ли не самым людным местом. В проеме, выводящем на площадку, уставив по бычьи выпуклый лоб, стоял и смотрел на Ромку недовольный и чем-то, видать, озабоченный Василий. Вообще-то с такими лицами приходят арестовывать. Из-за косяка выглядывали клок нежной серебристой шерстки и выпуклое испуганное око. Сойдет за понятого. «Чего там?» — хмуро спросил Василий, заглядывая за узкое Ромкино плечо. «Ничего», — ответил тот, облизывая губы. «Так». «А чего глаза, как у телескопа?» Ромка как можно небрежнее махнул рукой. Докапываться до истины Василий не стал. Не до того ему было. «Лику сейчас встретил», — хмуро объяснил он свое появление в конуре. «Сказала, а ты здесь сидишь». После этих слов глаза у Ромки и вправду стали, как у телескопа. «Нажаловалась!» — восторженно ахнул он. «В ментовку!» «Да иди ты!» — рявкнул Василий. «Нажаловалась! Я спросил, она сказала. Ты вообще знаешь, какие у нас там дела делаются? Никита голодовку объявил».